А я ничего умнее не нашла, как спросить, и что, ничего нельзя сделать? Он горько усмехнулся и сказал: «Извините меня».